Эпиграф. Семейство Дэйв погубил не рок, убийцей стал брат, он же старший сынок. Помутился у мальчишки разум, прилипла к нему сатанинская зараза. Сестру Мишель он в ночи задушил. Дебби бедняжку в куски изрубил. Мать напоследок оставил, голову ей продырявил. Лишь крошка Либи чудом спаслась, но страшная жизнь у нее началась. Стишок-страшилка, гулявший по школьным дворам около 1985 года. Либби Дэй. Наши дни. Во мне живет некая агрессивная, злобная сущность, реальная, как внутренний орган вроде сердца или печени. Ткни меня ножом в живот, и она, мясистая и темная, вывалится, шлепнется на пол, а если на нее наступишь, влажно взвизнет под ногой. Видно, с нами, Дэями, что-то не так. В раннем детстве я не отличалась образцовым поведением, а после тех убийств стало еще хуже. Сиротка Либи росла угрюмой нелюдимкой, кочуя между дальними родственниками, и оказывалась то у троюродных братьев и сестер, то у двоюродных теток и бабок, то у друзей друзей в разбросанных по всему штату Канзас передвижных домах-трейлерах и на дряхлеющих ранчо. Я ходила в школу в вещах погибших сестер, кофтах с застиранными грязно-желтыми подмышками, в штанах, которые пузырились сзади и смешно на мне болтались, не падая только потому, что их застегивали на самую последнюю дырочку старого засаленного ремня. На школьных фотографиях у меня вечно всклокоченные волосы, на торчащих в разные стороны лохмах, словно запутавшиеся в них летающие объекты, висят заколки, под глазами темные круги, как у пьянчушки со стажем. Правда, иногда губы растянуты в вымученную нитку, там, где положены быть улыбки. Иногда. Я не была симпатичным ребенком, а, повзрослев, превратилась в еще более несимпатичную девицу. А если изобразить на бумаге мою душу, получится дурацкая каракуля с клыками. За окном стоял отвратительно мокрый март. Лежа в постели, я предавалась любимому занятию, размышляла, как покончу с собой. Вот такое приятное дневное времяпрепровождение. Дуло пистолета в рот, громкий хлопок, голова дергается, раз, два, кровь фонтаном бьет в стену, багровые ручки катятся вниз. Не знаете, она хотела, чтобы ее закопали или кремировали? Начнут расспрашивать друг друга люди. А на похороны-то кто-нибудь придет? Ну, на эти вопросы никто не сможет ответить. Эти люди, кто бы они ни были, пряча глаза или глядя куда-то в пустоту, наконец замолчат, на стол со стуком решительно поставят полный кофейник. Кофе и скоропостижная смерть сочетаются идеально. Я высунула ногу из-под одеяла, не в силах заставить себя опустить ее на пол. Наверное, у меня депрессия. Но в этом состоянии я, кажется, пребываю вот уже почти 24 года. Глубоко внутри моего чахлого тела, скрытое где-то за печенью или прицепившееся к селезенке, живет другая, лучшая часть меня. Это Либби и заставляет меня вставать, хоть чем-то заниматься, расти, двигаться вперед. Однако после недолгой борьбы верх обычно одерживает недобрая сущность. Когда мне было 7 лет, мой собственный брат зверски убил маму и двух сестер. Выстрел, пара взмахов топором, удавка, и их нет. Чем после такого можно заниматься? Чего ожидать? В 18 лет в моем распоряжении оказалась сумма в 321 374 доллара, образовавшаяся благодаря всем тем доброжелателям, которые прочитали о моей трагедии, тем благодетелям, чьи сердца со мной. Едва услышав эту фразу, а это происходило бесчисленное количество раз, я представляю сочные сердечки с крылышками, а они летят к одной из тех дыр, в которых мне приходилось обитать в детстве. Вижу в окне себя маленькую. Я приветственно машу руками и хватаю на лету эти яркие пятнышки, а сверху на меня сыплются деньги. О, спасибо вам огромное! Спасибо! Я так вам благодарна! До моего совершеннолетия деньги лежали на строго контролируемом банковском счете, который имел обыкновение резко пополняться раз в 3-4 года, когда какой-нибудь журнал или радиостанция сообщали о том, как я живу. Новая жизнь крошки Либби, единственной уцелевшей после резни в Канзасской прерии, исполнилась 10, радость с примесью горечи. На фото я с двумя неряшливыми косицами на обильно смоченной опоссумами лужайке перед трейлером тети Дианы, а позади меня в желтой траве лежат три толстеньких теленка. Отважная крошка Дэй отмечает 16-летие. Свечи на праздничном торте освещают лицо девчушки. Я по-прежнему мелкая, в блузке, которая едва сходится на груди, выросшей в том году до 4-го размера, несуразной до неприличия на столь тщедушном теле, прям как на картинке из комикса. На эти деньги я жила больше 13 лет, их почти не осталось. Днем у меня состоится встреча, которая и прояснит, насколько серьезны потери. Ведавший моими деньгами развощекий банкир по имени Джим Джеффрис раз в год вел меня обедать. Это мероприятие у него называлось ревизией. За едой, где-то в пределах $24, мы беседовали о моей жизни. Он ведь знал меня еще с тех пор, когда я была вот такого роста. А я почти ничего о нем не знала. Правда, никогда ни о чем и не расспрашивала. Возможно, потому что смотрела на наши встречи, как ребенок. Будь вежливой, но не перестарайся и жди себе конца аудиенции. Односложные ответы, усталые вздохи. Он должно быть истинный христианин. Это единственная мысль, которая приходила в голову в связи с Джимом Джеффризом, ибо его отличали терпение и оптимизм человека, полагающего, что за всем наблюдает Христос. Следующая ревизия планировалась месяцев через 8-9, но он почему-то начал мне названивать, а в сообщениях, которые оставлял серьезным задушевным голосом, говорил, что сделал все, что было в его силах, чтобы продлить существование фонда. Но, очевидно, пришло время задуматься о дальнейших шагах. Внутри снова подняла голову подлая сущность. Я вдруг подумала о другой девчонке из таблоидов, Джейми, не могу вспомнить ее фамилию, которая потеряла семью в том же 1985 году. Ее отец устроил пожар. У нее сильно обгорело лицо, а остальные члены семьи погибли. Каждый раз, нажимая на кнопки банкомата, я думаю о том, что она отняла внимание и восхищение, которые предназначались мне. Если бы не она, у меня бы сейчас было в 2 раза больше денег. И вот теперь Джейми, как там бишь ее, бродит по какому-нибудь огромному магазину с моими деньгами и покупает дорогие сумочки, украшения да косметику, которую накладывает на свое лицо со следами ожогов. Конечно, подобные мысли отвратительны. По крайней мере, я это понимаю. Господи, ну как же тяжело вставать! Наконец, с почти театральным вздохом я оторвала себя от кровати и бесцельно побрела в другую комнату. Домишко, который я снимаю, стоит в окружении таких же неказистых кирпичных домиков. Их когда-то построили, безо всякого разрешения, на огромном утесе с видом на бывшие скотобойни Канзас-Сити. Речь идет о той части Канзас-Сити, которая находится в штате Миссури, а не в штате Канзас. Это, знаете ли, не одно и то же. Мой район даже названия не имеет, про него говорят вон туда, по вон той дороге. Нелепое местечко на отшибе с улочками, которые заканчиваются тупиками и утопают в собачьих фекалиях. Во всех остальных домиках полно старичья. Они живут в них с тех самых пор, как их построили, а сейчас седыми квашнями сидят за закрытыми ставнями и целый день пялятся на улицу. Иногда они осторожно, по-стариковски пробираются к своим машинам, и тогда я чувствую себя виноватой, словно человек, который не оказывает помощь, когда она так нужна. Но им не нужна моя помощь. Это не милые божьи одуванчики, а злобные существа с поджатыми губами, которым очень не нравится, что какая-то новенькая теперь приходится им соседкой. Вся округа прям гудит презрением. А еще где-то поблизости обитает тощая рыжая собака. Днем она беспрестанно лает, а ночью воет. Вечный звуковой фон сводит с ума. Это понимаешь, когда на некоторое благословенное время он вдруг прекращается и потом начинается вновь. Жизнеутверждающим у нас можно считать только утреннее воркование едва научившейся ходить малышни. Переваливаясь по пингвинье, круглолицей и одетые в 100 одежек, уцепившись за веревочку, которую держит кто-нибудь из взрослых, они гуськом дружно топают мимо моих окон в свой детский сад, скрытый где-то в лабиринте улиц позади моего дома. Я ни разу не видела, как они возвращаются. Ей-богу, кажется, что за день они успевают обогнуть земной шар, а утром снова идут мимо. Я испытываю нечто вроде привязанности к этим, похоже, обожающим ярко-красные кофточки четверым малышам, трем девочкам и мальчику, и если я не вижу их утром, что случается, когда я просыпаюсь позже, меня одолевает тоска зеленая, то есть тоска в этих случаях зеленее обычного. Так часто говорила мама о состоянии слабее депрессии, а в зелени своей тоски я пребываю вот уже 24 года. На встречу с Джеффризом я надела юбку и блузку, чувствую себя карлицей. Взрослые вещи мне всегда велики. Во мне всего 150 сантиметров роста, если быть абсолютно честной, то 147, но я всегда округляю. Мне 31 год, но окружающие обычно говорят со мной слегка нараспев, как с ребенком, которому хотят предложить конфетку. Сопровождаемая назойливым лаем рыжего пса, я направилась к машине вниз по заросшему сорняками склону, к асфальту, как раз возле места, где я ставлю машину. Около года назад прилипли скелетики двух птенцов. Расплющенные клювики и крылышки делают их похожими на древних рептилий. Смыть их отсюда, наверное, сможет только сильное наводнение. На крыльце дома напротив разговаривали две пожилые женщины. Я ощутила нарочитость, с которой они меня игнорируют. Понятия не имею, как их зовут. И если одна из них вдруг умрет, вместо того, чтобы посетовать, умерла бедняжка Залински, я скажу, старая Грымза из дома напротив сыграла в ящик. Чувствуя себя крохой-привидением, я забралась в свою безликую, скромных размеров машинку, кажется, сделанную в основном из пластика. До сих пор жду, когда ко мне явится представитель компании со словами «Мы пошутили, эта конструкция ездить не способна». Минут 10 я рулила в сторону центра, где мы должны были встретиться с Джеффризом, и закатилась на парковку с опозданием на 20 минут, понимая, что он все равно расцветет в улыбке и ни словом не обмолвится о моей непунктуальности или медлительности. По прибытии на место я должна была позвонить ему на мобильный, чтобы он меня встретил и сопроводил внутрь. Это традиционное для Канзас-Сити большое кафе, специализирующаяся на мясных блюдах, стоит в окружении опустевших зданий, которые внушают ему беспокойство, словно в них притаилась рота насильников, выжидающих, когда же я подъеду. Нет, Джим Джеффрис такого не допустит. Он не даст в обиду храбрую крошку Дэй, несчастную семилетнюю малышку с огромными голубыми глазами и рыжими волосами, единственную, кто выжил после резни в прерии, после жертвоприношения сатане в фермерском доме. Бен зверски убил маму и двух моих старших сестер. Уцелела только я и признала в нем убийцу. Подобно крутой девчонке из комиксов, я отдала в руки правосудие своего брата-сатаниста, чем наделала много шума в прессе. Inquirer поместил на первой полосе мою зареванную физиономию с подписью «Лик Ангела». Я глянула в зеркало заднего вида, оттуда на меня до сих пор смотрит это детское личико. Веснушки поблекли, зубы выровнялись, но нос остался прежней приплюснутой картошкой, как у мопса, а глаза круглыми, как у котенка. Я крашусь в очень светлую блондинку, но рыжие корни выдают мой истинный цвет. Создается впечатление, особенно на закате, что череп кровоточит. Зрелище не для слабонервных. Я закурила. Месяцами обхожусь без сигарет, а потом вдруг вспоминаю, хочу курить. В этом я вся. Никаких привязанностей, ничто меня не цепляет и за душу не берет. «Ну что, крошка, дай вперед!» — произнесла я вслух. «Я к себе так обращаюсь, когда чувствую, что внутри кипит ненависть». Я выбралась из машины и направилась ко входу в заведение, держа сигарету в правой руке, чтобы не смотреть на изуродованную левую. На город надвигался вечер. По небу плыли облака, похожие на гигантских буйволов. Солнце опустилось настолько, что его гаснущие лучи окрасили все вокруг в розовый цвет. Ближе к реке, внутри сложного переплетения автострад, торчали отжившие свой век элеваторы, темные, безжизненные и совершенно бессмысленные. Я пересекла парковку одна, наступая на россыпь битого стекла. На меня никто не напал. В конце концов, было всего лишь 5 часов вечера. Джим Джеффрис ужинал рано и этим гордился. Когда я вошла в зал, он сидел у барной стойки, потягивая сладкую газировку. Я представила, что сейчас он первым делом вытащит из кармана мобильный и уставится на экран, словно техника его подвела. «Ты звонила?» — нахмурился он. «Забыла», — солгала я. Он улыбнулся. «Ну и ладно. Все равно, девочка, рад тебя видеть. Потолкуем о деле». Оставив на стойке $2, он, ловко маневрируя между столами, подвел меня к столику, отгороженному от остального пространства красным кожаным диваном с высокой спинкой. Из потрескавшейся кожи высовывались желтые внутренности. Подушка провоняла дымом от сигарет, а рваные кожаные края неприятно царапали икры. В моем присутствии Джеффрис не только сам никогда не прикасался к спиртному, но и ни разу не поинтересовался, хочу ли выпить я. Однако на этот раз, когда к нам подошел официант, я, проявив инициативу, заказала себе бокал красного вина и наблюдала, как он пытается скрыть удивление или разочарование, или что там еще, что мог чувствовать только Джим Джеффрис. «Какое красное?» — поинтересовался официант. «Ну, откуда мне знать? Я не запоминаю названия марок ни белых, ни красных вин. К тому же понятия не имею, какую часть названия следует произносить вслух, поэтому просто сказала фирменное». Джеффрис заказал стейк, я — запеченный картофель с двумя наполнителями. Когда официант отошел, Джеффрис длинно вздохнул, прям как врач-стоматолог, и произнес: «Итак, Либби, для нас начинается совершенно новый, не похожий на прежний жизненный этап». «И сколько же осталось?» — спросила я про себя, заклиная. «Ну скажи 10 тысяч, скажи 10 тысяч, скажи. Ты читаешь отчеты, которые я тебе посылаю?» «Иногда читаю», — снова солгала я. «Вообще-то мне нравится получать почту, а не читать. Наверное, они валяются дома, где-то в куче бумаг. А сообщения от меня прослушиваешь?» «Мне кажется, у вас барахлит телефон, связь часто обрывается». «Впрочем, я слушала достаточно, чтобы понять, что оказалось в весьма затруднительном положении. Обычно я отключаюсь после первого же предложения Джеффриза, которое всегда начинается одинаково. Либби, это твой друг Джим Джеффрис». Он поставил перед собой ладони домиком и оттопырил нижнюю губу. «Итак, осталось $982.12. Как я упоминал ранее, если бы у тебя была хоть какая-то постоянная работа, и ты бы пополняла счет, мы бы сумели его поддерживать, но...» Он всплеснул руками и поморщился, но дела обстоят иначе. «А как же книга? Разве она...» «К сожалению, Либи, книга ничего не дает. И я повторяю, это не первый год. Твоей вины тут нет, просто она...» «Нет, ничего. 6 лет назад, по случаю моего 25-летия, в одном издательстве, которое специализируется на книгах по самопомощи, меня попросили написать, как я победила призраки прошлого. Ничего, я особо не побеждала, но все-таки согласилась. Книгу писала дама из Нью-Джерси, с которой я беседовала по телефону. Книга вышла в свет в 2002 году, накануне Рождества, с моей фотографией на обложке. Там я с очень неудачной стрижкой. Книжка называлась «Начните новую жизнь». Как не только справиться с детской душевной травмой, но и преодолеть ее последствия, советы Либби Дэй. 200 страниц душещипательной и одновременно оптимистичной каши сопровождались несколькими моими старыми фотографиями с погибшей семьей. Мне заплатили $8000, а еще меня пригласили к себе выступить несколько групп, оставшихся в живых при разных обстоятельствах людей. Я слетала в Толедо, где встречалась с мужчинами, которые остались сиротами в раннем возрасте, и побывала в Талсе на особой встрече с подростками, чьих матерей убили отцы. Я подписывала книжки детям, они открывали рты от удивления и задавали неожиданные вопросы, вроде «Пекла ли ваша мама пироги?». Я оставляла бодрые лозунги в книжках для седых убогих стариков, а они рассматривали меня через бифокальные очки, обдавая запахом кофе и несварение желудка. У всех, кто приходил на эти встречи, был измученный вид отчаявшихся людей. Они топтались вокруг меня жидкими группками, но как только я поняла, что мне за это больше не заплатят, я отказалась ехать куда бы то ни было. Да и книжка не оправдала ожиданий. «Но ведь она должна была принести больше денег», — пробормотала я. «Так хотелось, чтобы книжка давала доход, как ребенку, всей душой. То самое чувство, когда кажется, если чего-то очень сильно захотеть, непременно это получишь. Не можешь не получить». — «Согласен», — сказал Джеффрис и замолчал, потому что по прошествии 6 лет ему нечего было добавить по этому вопросу. Некоторое время он молча наблюдал, как я пью вино. «Но, Либи, в некотором смысле сегодняшнее положение дел открывает для тебя по-настоящему интересный этап в жизни. Скажи, кем бы ты хотела стать? Наверное, в эти слова он вкладывал особые чувства, но вместо умиления они вызвали во мне взрыв негодования. Никем, и все дела. Денег нет совсем. Джеффрис печально покачал головой и начал подсаливать только что принесенный стейк в лужице крови цвета вишневого сока. И никаких новых поступлений. Ведь приближается 25-я годовщина. Я почувствовала очередной всплеск злобы теперь в его адрес за то, что он заставил меня произнести эти слова. Бен начал свою жуткую охоту в 2 часа ночи 3 января 1985 года. Время врезалось в память, и вот я жду годовщины. Не чудовищно ли? Господи, ну почему не осталось хотя бы 5000? Он снова покачал головой. Денег больше нет. Тебе ведь уже 30, да? Ты взрослая женщина. Жизнь не стоит на месте. Люди хотят помогать другим маленьким девочкам, а не мне. К сожалению, это так. Говорите, не стоит на месте? Я почувствовал, что меня бросили, предали. Я всегда испытывала подобное чувство в детстве, когда какая-нибудь моя тетушка или троюродная сестра привозила меня к другой тетушке или троюродной сестре, дескать, пусть немного поживет у тебя. Я сделала все, что могла, больше не могу. Очередная родственница с недельку героически меня терпела, изо всех сил пытаясь совладать со злобленным маленьким существом, каким была я, но потом, конечно, положа руку на сердце, в этом есть и моя вина. Целиком и полностью моя, и это не самобичевание жертвы. В гостиной у одной я распрыскала лак для волос и устроила пожар. Диана, мамина родная сестра и моя обожаемая тетка, моя наставница, много раз брала меня к себе, потом отсылала, но в конце концов навсегда закрыла для меня двери своего дома. Каких только пакостей я и не делала. «К сожалению, Либи, происходят новые убийства», — дудел Джеффрис. «У людей короткая память. Подумай только, как все переживают из-за Лизет Стивенс». Лизет Стивенс, хорошенькая 25-летняя брюнетка, исчезла еще в конце ноября, когда возвращалась домой от родственников после семейного обеда по случаю Дня Благодарения. На поиски бросился весь Канзас-Сити. Едва включишь телевизор, как с экрана на тебя смотрит ее улыбающееся лицо. В начале февраля о ней уже знала вся Америка. Прошел еще месяц, никаких новостей, и сейчас все кругом прекрасно понимали, что ее нет в живых. Но первым признавать поражение не желал никто. Но, — продолжал Джеффрис, — мне кажется, всем хотелось бы думать, что в жизни у тебя все хорошо. С ума сойти. Может, стоит закончить колледж? Он отхватил большой кусок мяса. Нет. А что, если мы попробуем найти тебе работу в какой-нибудь конторе? Займешься делопроизводством или чем там еще занимаются? Нет. Я внутренне сжалась, забыла о еде, распространяя вокруг себя флюиды мрачной враждебности. Еще одно мамино слово — мрачность. Это состояние зеленой тоски, которое действует на нервы окружающим. Тоски на грани агрессии. «Давай-ка ты недельку поразмыслишь над моими словами, хорошо?» Он быстро поглощал стейк, вилка споро двигалась от тарелки ко рту. Он собирался уходить. Джим Джеффрис сделал все, что мог. Он ушел, оставив 3 письма и одарив меня улыбкой, которая, вероятно, была призвана излучать оптимизм. 3 письма, на которые и смотреть-то не хотелось. Было время, когда Джеффрис передавал мне разбухшие от писем коробки из-под обуви, при этом большинство конвертов с чеком внутри. Я возвращал ему уже подписанные чеки, а даритель через некоторое время получал написанное моим крупным почерком коротенькое письмо: «Благодарю вас за пожертвование. Поддержка таких, как вы, людей, позволяет мне надеяться на более счастливое будущее. Искренне ваша Либи Дэй». Именно так и было написано: «Искренне». Джим Джеффрис полагал, что это невероятно трогательно. Но коробки с пожертвованиями остались в прошлом, и вот теперь передо мной всего 3 письма и целый вечер, который нужно как-то убить. Я отправилась домой. Несколько встречных машин помигали мне, пока я не поняла, что еду с потушенными фарами. На горизонте мерцали огоньки восточной части Канзас-Сити. Что можно делать, чтобы мне платили? Что в таких случаях делают взрослые люди? Я представила себя в шапочке медсестры с термометром в руке, затем в ладно подогнанной синей форме полицейского, я веду через улицу ребенка, потом с ниткой жемчуга на шее и в фартуке с веселенькими цветочками я на кухне готовлю обед для обожаемого мужа. «Да чего же у тебя мозги набекрень?» — сказала я себе. «Если представление о взрослой жизни ты до сих пор черпаешь из книжек с картинками». Но даже при этой мысли я представляла, как мелом пишу на доске алфавит, а за спиной у меня счастливые лица первоклашек. Нет, нужно думать о чем-то более реальном, скажем, связанном с компьютерами. Вот данных, чем не работа? А может, обслуживание клиентов в магазине? А еще я когда-то смотрела фильм, в котором героиня зарабатывала на жизнь, гуляя с собаками. Женщина всегда была одета в комбинезон и подходящие по цвету свитера. В руках неизменно были цветы, а собаки демонстрировали любовь и пускали слюни. Но я не люблю собак, я их боюсь. Наконец мысли обратились к фермерству. В конце концов, наша семья им занималась в течение целого столетия, вплоть до мам, пока Бен ее не убил. А потом ферму продали. Но я не умею вести фермерское хозяйство. У меня остались воспоминания о нашей ферме. Бен пробирается сквозь холодную весеннюю грязь, отталкивая путающихся под ногами телят. Мама запускает огрубевшие руки в мешок с твердыми катышками темно-вишневого цвета, которые потом прорастают из земли пушистыми метелками сорга. Мишель и Дебби с визгом скачут на сене. «Колется!» — жалуется Дебби, и снова с воплями прыгает на колючую кучу. Кофеварка. Я не могу долго предаваться этим воспоминаниям. Словно особо опасная зона. Они у меня называются «черная дыра». Если мысли задерживаются над тем, как мама в очередной раз пытается вернуть к жизни дурацкую кофеварку, или как танцует Мишель в теплой ночнушке и натянутых на колени гольфах, я тут же оказываюсь в черной дыре. Леденящие душу кровавые звуки в ночи бесстрастно и ритмично, словно рубит дерево, двигается топор, от него не спрячешься, не скроешься. Выстрелы в тесном коридоре, пронзительный, как у встревоженной и почуявшей беду сойки, мамин крик, ей уже снесли полчерепа, а она все равно пытается спасти своих детей. Кстати, чем занимается секретарь-референт? Я остановила машину у дома и, выбравшись из нее, ступила на бетонный тротуар, на котором не один десяток лет назад кто-то выбил «Джимми плюс Тина равняется любовь». Иногда воображение рисует картинки того, что стало с этой парочкой. Например, он играет в третьей разрядной бейсбольной команде, она домохозяйка в Питтсбурге и болеет раком. Или он разведенный пожарный, она адвокат, а в прошлом году утонула в Мексиканском заливе. Или она работает учительницей в школе, а он в 20 лет скоропостижно скончался от какой-то аневризм. Занимательное, хотя и мрачное упражнение для ума. Но в любом случае один из них у меня непременно отправлялся на тот свет. Я подняла глаза на крышу своей съемной хибары, не очень ли ее перекосило. Если она рухнет, я мало что потеряю. Единственная принадлежащая мне ценность — очень старый кот по имени Бак, который терпит меня со всеми моими недостатками. Оказавшись на кривых мокрых ступенях, я услышала его сердитое мяуканье. Ну, конечно, я же его сегодня не покормила. Я открыла дверь, древний кот медленно поковылял ко мне, как развалюха со спущенным колесом. В доме не осталось кошачьего корма, я должна была его сегодня купить, но забыла. Поэтому я вытащила из холодильника затвердевший сыр, дала коту несколько кусочков и пахнущими скисшим молоком пальцами вскрыла первый конверт. До второго и третьего руки так и не дошли. «Уважаемая мисс Дэй, вы получите это письмо по обычной почте, поскольку у вас, кажется, нет электронной. Надеюсь, оно до вас дойдет». Я вас читал и в течение ряда лет внимательно слежу за событиями вашей жизни. Очень интересно узнать, как вы поживаете и чем занимаетесь сейчас. Встречаетесь ли с людьми? Группа, которую я представляю, готова заплатить вам $500 только за то, что вы побываете у нас. Свяжитесь со мной, пожалуйста, и я с радостью сообщу о деталях. С наилучшими пожеланиями, Лайл Вирт. По скриптум настоящее письмо представляет собой легитимное деловое предложение. Что это? Ресторан со стриптизом, порно-клуб, бордель. Вышедшие 6 лет назад книжки были снимки взрослеющей Либи Дэй, самой выдающейся, где мне 17 лет. Огромная грудь едва не вываливается из ветхого белого лифчика с завязками на шее. Я тогда получила несколько недвусмысленных предложений из редакции каких-то голых журналов. Впрочем, ни один не назвал сумму, которая заставила бы меня над ними поразмыслить. Так что, если эти ребята хотят, чтобы я разделась, $500 слишком дешево, даже при моем нынешнем положении. Нет, думая о хорошем, крошка Либи, а вдруг это действительно вполне легитимное предложение от очередной группы скорбящих, которые хотят со мной встретиться, чтобы у них появился повод поговорить о себе. Ну что ж, в таком случае $500 за пару часов сочувствия вполне достойный бартер. Письмо было распечатано, и только номер телефона подписали внизу от руки. Я набрала его, ожидая, что включится автоответчик. Вместо этого повисла странная пауза. Трубку взяли, но на другом конце провода царило молчание. Я ощутила дурацкую неловкость, словно позвонила человеку, в доме которого тайно от меня собрались гости. Через несколько секунд мужской голос произнес «Алло!» «Здрасте, это Лайл Вирт?» Бак усердно терся о мою ногу, выпрашивая добавку. «Кто говорит?» И снова на другом конце оглушающая пустота, будто человек находится на дне глубокой ямы. «Это Либи Дэй. Я получила от вас письмо». «Ой, ничего себе, правда? Либи Дэй, ух ты! Где вы находитесь? Вы в городе?» «О каком городе вы говорите?» Собеседник, мужчина или юноша, голос у него был молодой, крикнул кому-то позади себя, но я только расслышала: «Я уже это сделал!» И тут же ухнул мне прямо в ухо: «Вы в Канзас-Сити? Вы живете здесь?» Я уже собралась повесить трубку, но парень начал повторять: «Вы слушаете?» Как будто я нерадивая ученица, витающая на уроке в облаках. Я сказала, что действительно живу в Канзас-Сити, и спросила, чего он хочет. Он пару раз крякнул, потом, коротко рассмеявшись, пробормотал: «Ну надо же, с ума сойти!» И, наконец, сказал: «Я же написал, что хочу попросить вас прийти навстречу, возможно, по какому поводу. Видите ли, на следующей неделе у нас в клубе конференция, и мы...» «Что за клуб?» «Он не совсем обычный, что-то вроде тайного общества». Я молчала, пусть выкручивается. Чувствовалось, что после бодрого начала он растерялся. «Отлично. В общем, по телефону не объяснишь. Могу я пригласить вас на кофе?» «Не поздновато для кофе», — сказала я. И вдруг поняла, что он, возможно, имел в виду не сегодняшний день, а какой-то другой. И снова вспомнила, что придется как-то убить еще 4-5 часов. «В таком случае, может быть, на пиво или на бокал вина?» «Когда?» «Молчание». «Сегодня». «Молчание». «Хорошо». Лайл Вирт имел внешность серийного убийцы. Это означает, что он, наверное, совсем не такой, потому что если человек убивает топором проституток или поедает детей, убежавших из дома, он старается внешне ничем не отличаться от других. Он сидел за грязным столом в середине зала гриль-бара Тима Кларка, дешевого заведения при барахолке, впрочем, снискавшего заслуженную славу за свои барбекю. Забегаловку слегка облагородили, и теперь ее посетители представляли довольно странную смесь из седовласых завсегдатаев и пижонов в узких обтягивающих джинсах и с нарочито небрежной стрижкой. Лайл не принадлежал ни к тем, ни к другим. Ему, скорее всего, было немногим больше 20. С волнистыми волосами неопределенного темного цвета он, судя по всему, пытался справиться при помощи чересчур большого количества геля, но наносил его совсем не там, где нужно, отчего одна часть волос торчала в разные стороны, а другая блестела. Очки без оправы, обтягивающая фирменная кожаная ветровка и джинсы тоже в обтяжку, ну, не по-модному, а просто по фигуре. А вот черты лица слишком нежные, чтобы быть привлекательными в мужчине. Не должен мужчина иметь губы, похожие на бутон розы. Когда я направлялась к его столику, он поднял глаза, но сначала не узнал меня. Он просто оценивал незнакомку. Но когда я приблизилась, до него вдруг дошло: веснушки, телосложение птенца, вздернутый нос, который кажется тем более курносым, чем дольше на него смотришь. «Либи», — начал он, но, решив, что это слишком фамильярно, добавил «Дэй». Он поднялся из-за стола, выдвинул стул, потом, словно пожалев о своей галантности, сел. «Вы блондинка?» «Ага», — сказала я. «Терпеть не могу людей, которые начинают разговор с констатации факта, а дальше-то что?» «Жарко сегодня». «Да, и что?» Я поискала глазами официанта, чтобы заказать что-нибудь выпить. Спиной к нам, оттопырив симпатичную попку, стояла официантка с роскошными черными волосами, и я постучала пальцем по столу. Она обернулась, передо мной предстало лицо, по крайней мере, 70-летней старухи. Румяна и пудра забились в глубокие морщины, на руках синели вены. Она нагнулась ко мне, чтобы взять заказ, и где-то внутри у нее что-то хрустнуло. А когда я попросила всего лишь безалкогольного пива, она недовольно фыркнула. «Здесь отлично готовят говяжью вырезку», — сказал Лайл, но сам при этом допивал что-то похожее на молочный коктейль. «Я совсем не ем мясо, по крайней мере, с тех пор, как вырезали мою семью, к тому же еще не отошла от стейка, который поглощал Джим Джеффрис. Я отказалась и в ожидании пива начала, как турист, крутить головой. Первое, что бросилось в глаза — грязные ногти Лайла. А у пожилой официантки спустился на лоб парик, мокрые седые пряди прилипли к шее. Часть она попыталась запихнуть обратно, другой рукой подхватывая порцию горячей жареной картошки. Толстый дядька за соседним столиком ел ребрышки и изучал свое приобретение — безвкусную старую вазу с русалкой, оставляя на русалочьей груди жирные следы своих пальцев. Молча и решительно поставив передо мной пиво, официантка замурлыкала и повернулась к нему, называя «дружок». «Так что это у вас за клуб?» — обратилась я к Лайлу. Он покраснел и нервно задергал ногой под столом. «Вы ведь знаете, кто-то помешан на футболе, кто-то собирает открытки про бейсбол». Я кивнула. Он как-то странно хохотнул и продолжил. «А женщины, например, читают сплетни в журналах и знают все о каком-нибудь артисте, например, как его называли в детстве или в каком городе он тогда жил». Я неопределенно мотнула головой, не теряя бдительности. «Что-то подобное происходит и у нас, вот только мы называем его «клуб смерти».» Я глотнула пиво, на носу выступили капельки пота. «Не так он и зловещ, как может показаться, названится еще то. Вы же знаете, как некоторым нравятся тайны и загадки, иные отдают все свое время блогам, посвященным реальным преступлениям. В общем, в наш клуб и входят такие люди. Каждый поглощен расследованием определенного преступления. Убийство в 2002 году Лэйси Питерсон на 8-м месяце беременности, дело Джеффри Макдоналда, которого обвинили в убийстве жены и двух дочерей в 1970 году, история Лизи Борден, вероятно, причастная к убийству отца и мачехи в 1892 году. Ваш случай. Вами и вашей семьей у нас в клубе занято очень много людей. Гораздо больше, чем убийством в 96 году малышки Джон Бенней Рэмзи, которая участвовала в детских конкурсах красоты. Он заметил, как скривилось мое лицо. То, что случилось, настоящая трагедия. И ваш брат в тюрьме вот уже почти 25 лет. Мне его не жаль, потому что он убийца. Ну да, он взял в рот кусочек молочного льда. Вы когда-нибудь с ним об этом разговаривали? Захотелось привести доводы в свое оправдание. Многие считают, что Бен невиновен. Многие присылают по почте вырезки из газет со статьями о нем, но я их никогда не читаю, рву, едва увидев его на снимке. Рыжие волосы спускаются до плеч, как у Христа, и такое же умиротворенное лицо. Ему скоро 40. За все эти годы я ни разу его не навестила. По иронии судьбы, он отбывает срок в тюрьме, что на окраине нашего родного городка Кеннаки в штате Канзас, где он, между прочим, и совершил убийство. Нет, меня туда совсем не тянет. Среди почитателей Бена в основном женщины. Тугие на ухо пожилые дамы в брючных костюмах и с химией на голове, с поджатыми губами и горящим взором. Время от времени, сверкая глазами, они возникают на моем пороге и говорят, что мои показания не соответствуют действительности. Меня, дескать, запугали, запутали, обманули, и в 7-летнем возрасте я под присягой сказала, что мой брат убийца. Они часто на меня кричат и всегда брызжут слюной. От нескольких я даже получила пощечину, что делает их еще менее убедительными. Очень легко не считаться с мнением истеричек с красным от гнева лицом. Но кто знает, если бы они на меня не давили, им бы, возможно, и удалось меня переубедить. Нет, с Беном я не общаюсь. Если вы об этом, то мне ваше предложение не интересно. Нет, что вы! Вы просто придете, у нас будет что-то вроде конференции, Мы зададим вам много вопросов, потому что вы знаете то, чего мы просто не можем знать. Вы действительно не вспоминаете о той ночи? Осторожно, черная дыра. Нет, не вспоминаю. Возможно, вы узнаете что-нибудь интересное и для себя. Некоторым нашим фанатам, то есть, я хотел сказать, экспертам, известно об этом деле больше, чем следователям, которые его вели. Стало быть, соберется компания, которая хочет убедить меня в невиновности Бена. Ну что ж, возможно. А может быть, вам удастся убедить их в обратном? Я уловила в его тоне покровительственные нотки. Он подался вперед, плечи напряглись, он был взволнован. «Я хочу $1000», — сказал я. «Могу дать 700». Я снова оглядела зал и неопределенно пожала плечами. «Вообще-то я не откажусь ни от каких денег, которые мне готов предложить Лайл Вирт, ибо в противном случае передо мной маячит вполне реальная перспектива в ближайшее время начать поиски работы, чего мне делать совсем не хочется. Я не из тех, кого можно заставить что-то делать 5 дней в неделю. Я даже не всегда 5 дней подряд встаю с постели, а иногда забываю поесть». Мысль о том, что придется являться в присутственное место и отсиживать там 8 часов, целых 8 часов вне дома, была невыносима. «Ну что ж, подойдет и 700, — сказал я. «Вот и отлично. Будет много коллекционеров, так что приносите любые сувениры, ну, то есть, я хотел сказать, предметы, связанные с вашим детством, которые вы, возможно, захотите продать. Может статься, вы уйдете оттуда с $2000. Легко. Особенно ценятся письма». И, конечно, чем более они личные, тем лучше. Все, что датируется днями накануне преступления, 3 января 1985 года, он произнес это как заученный текст, который повторял не однажды. Любая вещица, связанная с вашей мамой. Людям чрезвычайно интересна ее личность. Их всегда это интересовало. Люди всегда хотели знать, что это за женщина такая, если ее с такой жестокостью убивает собственный сын.